Глава 4. Состояние больного скорее было похоже на летаргический сон, нежели на кому. И даже не на летаргию, дело в том, что тело жило и бодрствовало, только было совершенно обездвижено и словно выключено. После беседы с его сослуживцами в тот же день Элиза позвонила в детский дом, где вырос ее пациент, пообщалась с директором. Тот вкратце рассказал, как Ивана Ивановича новорожденным нашли у двери больницы в большой картонной коробке, в которую была вложена записка, где корявым почерком было написано: «Агайдаров Ван Ваныч, вырастите его, он хороший мальчик». А еще поведал, что накануне беды сам сообщил Ивану о скоропостижной смерти его друга. В связи с тем печальным событием бывший воспитанник и должен был лететь в Челябинск. С одной стороны, Элиза понимала, что именно благодаря падению в лужу ей удалось застать Геннадия за откровенным разговором. Вместе с тем удивлялась, как можно было толкнуть человека, тем более женщину, и даже не помочь подняться. Да? И хотя из рассказа директора детского дома она узнала, куда он так торопился, лужу записала ему в минус. Ежедневно заходила в палату, где он лежал, и со временем сама не заметила, как после осмотра стала каждый раз говорить с ним. Наступил июнь. С момента поступления в их отделение Агайдарова минуло 8 месяцев. До поездки Элизы на конференцию оставалось 3,5 недели, а ей нужно было успеть опубликовать научную статью. Все это следовало сделать много раньше. Тем не менее, она дотянула до почти крайнего срока сдачи в печать и теперь компенсировала проволочку за счет своего сна. Заснула далеко за полночь. Пробудилась Элиза в 5 утра от того, что один голосистый птах никак не унимался. Ей слышалось «тр-л-тр-л-тр-л». Далее шли переливы, потом «тырли-тырли-тырли», совсем короткий перелив, и снова «тырли-тырл». После одной трели звучала другая, точно такая же, и так далее. Чередующиеся птичьи рулады весьма походили на природный будильник. Еще не совсем проснувшись, она удивилась, откуда во дворе взялся этот горластый певун. Вчера она его слыхом не слыхивала, вместе с тем вполне допускала, что просто не обращала внимания. Найдя свой концертный бинокль и накинув халат, она вышла на балкон с надеждой высмотреть надоедливого пернатого, поселившегося в ветвях дворовых деревьев. «Записать бы твои птичьи трели и узнать, что ты за птица такая. Понятно, что не соловей, а как другие певчие поют, я и не знаю. Давай, покажись, покажись, друг. Точно круто было бы включить тебя Ване Агайдарову. А что, возьмет и очнется. Похоже, ты его бы смог разбудить», — улыбалась она своим мыслям, глядя в бинокль и настраивая четкость изображения. Увидеть нарушителя сна никак не удавалось. И тогда Элиза стала искать в ветвях деревьев своих знакомых ворон, коих приметила еще в марте, когда только-только начинали набухать почки. Куда там, буйная растительность полностью скрывала их гнездо. И замечательно, порадовалась она за их дружную воронью семью. И тут в поле ее зрения оказался балкон на 9 этаже в доме напротив. Между домами было 70-80 метров. Балкон находился напротив, разве что на этаж выше. Он, как и у нее, не был застеклен. Посмотрев невооруженным глазом, она снова взяла бинокль. На самом краю росло дерево. Не травка какая-нибудь, а дерево. Возможно ли? «Там же металлический откос», — удивилась Элиза, приглядевшись еще раз. Создавалось устойчивое впечатление, что дерево висело в воздухе. «Невидаль какая! Может, это иллюзия от недосыпа?» — проговорила она и потерла глаза. Посмотрела еще раз. Вспомнив, что где-то у нее лежала подзорная труба с классной оптикой, Нашла и стала рассматривать. Теперь при большем увеличении стало видно, что дерево росло из асфальта. Надо же, сквозь асфальт пробилась жизнь. Ничего себе! Значит, не только на картинках можно такое увидеть, — дивилась она. «Привет», — сказала Элиза. «А назову-ка я тебя Энрике. Давай разберемся, что ты за дерево такое. Бывает же, хотела увидеть надоедливую птицу, а тут ты, зависший над пропастью. Другим в нормальной почве не удается выжить, а ты из ничего. Как такое возможно?» — проговорила она. «Надо тебя Ване показать. Нет, рассказать про тебя. А то лежит в хороших условиях, все вокруг него бегают, а он в себя не приходит. Может, не любит его никто, а ему надо тепла? Ладно, ты все равно не понимаешь». Вернувшись с работы, Элиза первым делом вышла на балкон и проверила, на месте ли Энрике, не придумала ли она его. Смеркалась. Пока не стемнело, стояла на балконе и смотрела, как шевелились на ветру ветки и листья отважного дерева. Пернатый пивун в потемках голоса не подавал. Видимо, его подружки, как только начинались сумерки, сразу засыпали. Зато вставали ни свет ни заря. Вот он с ранних часов перед ними и пел. Статья была почти закончена. Оставалось кое-что добавить и отправить организаторам конференции. Через 2 недели они с Жасмин Погель должны были вместе ехать на форум. Время шло. За несколько дней до отъезда заведующая сообщила, что на конференцию Элиза поедет одна, поскольку сама она вынуждена будет остаться и принимать делегацию из Китая. Еще Жасмин добавила, что главный врач дал им последний месяц на то, чтобы определиться с Агайдаровым. В противном случае вопрос будет ставиться о переводе больного в другую клинику. Между тем, Элизу, как ни странно, теперь гораздо больше волновал вопрос, как спасти Энрике. С того момента, как она увидела это дерево, мужественно растущее на краю балкона, она чувствовала себя кому-то жизненно необходимой. Мало того, что судьба дерева не давала ей покоя, в дополнение ко всему теперь Элиза понимала, сколь несущественны ее трудности, ранее казавшиеся ей серьезными, в сравнении с тем, как это растение живет и зеленеет. Энрике подрос, а может быть, ей всего лишь так казалось. Ранее мир растений для Элизы был чем-то само собой разумеющимся, тем, что всегда есть и никуда не денется. Ее абсолютно не интересовало, как они рождались и жили. Вполне возможно, поэтому и Геннадий, благодаря своей интуиции Альфонса, ей цветы не дарил. Без цветов она действительно вовсе не ощущала себя обделенной. И, рассказывая об этом, Жасмин отнюдь не лукавила. Не раз она бывала на даче у супругов Погелей. Ей нравились их прекрасная компания и шашлыки. Несколько раз Элизе даже удалось отведать блюда их национальной кухни, когда они приглашали ее на правах близкого друга на семейные торжества. Однако их овощные, ягодные и плодовые посадки всегда находились вне ее внимания. Но с того момента, как она обнаружила это невероятно живучее дерево, которому даже имя дала, ей стал весьма любопытен мир растений. Она знакомилась с литературой по дендрологии и в результате своих новых познаний пришла к заключению, что Энрике был не иначе, как осиной. А между тем, скажи кто-нибудь еще несколько месяцев назад, что она увлечется жизнью деревьев, Элиза бы посчитала, что тот человек совершенно не разбирается в людях. Теперь же ей нестерпимо хотелось помочь Энрике перебраться в лес к его собратьям. Не то чтобы она была одержима, однако наверняка знала, что это жизненно необходимо не только дереву, но и ей самой. Для выполнения задуманного нужно было отломать кусок асфальта, из которого он невероятным образом вырос, и перенести дерево в лес. Ежели пытаться раздробить асфальт, то была опасность повредить корневую систему. И тогда что же? Прощай, дерево. Она пришла к выводу, что единственно верный путь — вместе с асфальтом его и пересаживать. А там уж корни сами разберутся с асфальтом. Получилось же у Энрике прорасти сквозь и вопреки. Именно к такому выводу пришла и Лиза, но перво-наперво нужно было каким-то образом попасть в квартиру, где никто не жил. Этим она наметила заняться по возвращении. Еще она решила, что пришло время поделиться всем этим с Жасмин и Рамиром Погелями. Не взглянув на часы, новоиспеченный дендролог нажала вызов и долго наслаждалась музыкой цыганского романса, которую подруга установила вместо звонка. Услышав, наконец, сонное «Алло», Элиза начала, пропустив приветствие. «Мина, ты все знаешь?» и стала рассказывать ей про Энрике. «А я думала, что-нибудь случилось. Завтра за обедом подробно расскажешь, что и как. Хорошо? Без четверти час. Давай ложись спать. Завтра трудный день», — сказала она и разъединилась. Долго не получалось уснуть. Только когда стало светать, Элиза забылась сном. Певчий пернатый, благодаря которому она познакомилась с Энрике, продолжал гастролировать во дворе. «Ты серьезно?» — перебив ее, спросила руководитель, когда они обедали. «Хочешь этим заниматься?» — недоумевала она. «Так ты сама вчера сказала, что поговорим сегодня?» «Ночь, звонок. Главное, что это была ты, что все, слава богу, живы, здоровы. То есть ты собираешься идти в квартиру, соседнюю с той, на балконе которой выросло дерево. А если не получится у них разузнать, кто хозяева, будешь выходить на участкового, чтобы добыть необходимые сведения и каким-то образом получить доступ в квартиру, а точнее на балкон. Ты, я смотрю, даже представления не имеешь, какими вескими должны быть причины для вскрытия квартиры». «Но, Мина!» — только и смогла вставить Элиза. «Зачем? Ты сдурела? Я не пойму. Вроде умная женщина, не маленькая уже. Это дерево и не более чем. Знаешь, сколько я осин у себя на участке просто вырываю и сбрасываю в компостную кучу? Эй, дорогая моя, у тебя отпуск в сентябре, помнится мне. Поезжай в Турцию. Заработалась совсем, как я погляжу. Заклинила тебя, не иначе. От работы такое бывает. Я понимаю, рутина, серые будни. Еще больной этот спящий красавец. Кстати, а Гайдарова скажу, чтобы забирали. Пускай переводят, куда хотят. Больше не буду с шефом спорить». «Есть гораздо более активные пациенты, которым помощь твоя нужна. Надо было мне сразу от него отказаться. Видать, и правда не наш случай, прав Арсений Андреевич». «Да, в Турцию. Есть у Рамира друг в турфирме. Искупаешься в море, займешься флиртом, наконец, совсем в науке погрязла. Нельзя так, молодая же баба». «Ты не понимаешь, Энрике. Он почти в воздухе вырос. Представляешь, какая сила воли? Ну не просить же соседей, у которых смежный балкон с той квартирой, разрешение перелезть через балкон к Энрике. Мина, 9-й этаж. Твой Рамир, он такой вездесущий. Помогите, а?» «Лезть на балкон, искать того, кто полезет. Это в книгах и в кино все можно, а в жизни совершенно по-другому. В жизни надо делать то, что нужно. Ты слышишь себя вообще? Элиза, тебе 35 лет. Ты большая девочка, очнись. Это дерево и все. Энрике, ты так дерево зовешь? Может, тебе к психиатру сходить, к нашему Ефиму Захаровичу Фикшу? В психиатрическое отделение. Ты мой самый перспективный врач. Возьми себя в руки и перестань заниматься фигней. Хорошо? Слышать не желаю ни про какое дерево. Забей, поняла? А то я снова стану для тебя, Жасмин Яковлевна, Элиза Евгеньевна. Обед окончен. Вы свободны. После конференции доложите. На этом все.